Глава вторая. Валерий. Бедный мсье Симулен. Очень старая женщина в красиво оттеняющей седину лиловой блузке говорила ровным голосом, но Эжен Оливье заметил, что ее сухощавое тело трясет озноб. Овдовев, он забыл всякую осторожность. Нет, не забыл. Отбросил, как выбрасывают ненужную ветошь на помойку. Я говорил с ним вчера по телефону, — мягко произнес длинноволосый старик. Он вправду понимал, что лучше пересидеть недели две, но очень хотел, чтобы сегодняшний праздник состоялся. Он ведь знал, что вино вышло до последней бутылки, что в прошлую мессу была вылита последняя ампула. Сегодня были бы красные ризы, ведь апостол Иоанн изготовился принять мученический венец. Хорошо, что красные ризы. Ведь к сегодняшнему празднику теперь прибавляется память мученика. — А я принял его за спекулянта черного рынка, — упавшим голосом шепнул Жанне Эжен Оливье. — Принял? — Жанна стиснула ладони. — Ты видел? Видел что-нибудь? — Час назад. Говорили что-то и другие. Некоторые из женщин плакали. Но священник, больше ничего не прибавив к своим словам, повернулся и направился к дальней стене. Как и Жан Оливье не заметил сразу распятия на ней. Накрытое белой тканью возвышение по грудь высотой — это, конечно, алтарь. Священник опустился на колени. Воцарилось молчание. Только шелестели страницы маленьких книжек с закладками-ленточками. По множеству закладок, разного цвета, в каждой. Тишина обрадовала Жан Оливье возможностью хоть как-то собрать мысли. Откуда мог взяться священник? Если священник, должен быть и епископ. Есть епископ, должен быть папа. Но папы давно нет. Он отрекся от престола святого Петра еще в 2031 году. Ватикан они давно сравняли с землей и теперь свозят туда мусор со всего Рима. Маленький мальчик все перебирал свои бусинки, но, как и Жан Оливье, не заметил среди них маленького креста. Теперь все выглядело по-иному. Несколько небольших эстампов по стенам изображали этапы крестного пути. На особом крючке висела серебристая пирамидка кадила, так и не понадобившаяся сегодня. Алтарную часть, лишенную своего естественного возвышения, по неприспособленности помещения, отделяла символическая ограда. Справа и слева по два столбика на подставках, каждая пара соединена веревкой. А чего стоил, если приглядеться к головной убор священника? Такое даже в середине прошлого века не носили. Даже лефевристы не надевали, если судить по фотографиям. Черная шапочка квадратная, как коробочка хлопка. От каждой грани идет жесткая округлая лопасть. Нет, граней всего четыре, а лопастей только три. Одна грань пустая, на нее спадает кисточка из черной шерсти. Шапочку священник снимал иногда, прижимал к груди, преклонял голову, надевал снова. В молитвенной тишине было слышно, как постепенно утихают сдавленные рыдания. Сколько длилось это молчание для всех, кроме Жена Оливье, полное каких-то обязанностей, какого-то дела. Наконец священник поднялся. Он очень любил сам резать по дубу, мсье Симулен. Никому не обращаясь, произнесла Жанна. У них на ферме все было его работы. И двери, и мебель. — А ведь труднее всего доставалось дерево, — улыбнулся длинноволосый старик. — Мастерские мебели уже лет сто как делают, даже самые дорогие вещи из нового дуба. Усыхая, такая мебель дает трещины. Так Симулен скупал старые бочки для сидра, выпрямлял потом доски под гнетом в воде. Зато уж хвастался, что его работа не на одну сотню лет. Это была целая философия. Он говорил, что дерево, из которого мастерят, срубленным, не умирает, а обретает иную жизнь, как человек после физической смерти. «А как он ненавидел мебельный лак», — добавил другой мужчина, тоже немолодой. «Помню, говорил, дереву тоже надо дышать. Вот я вас покрою лаком, а через неделю похороню». Разговор вдруг оборвался. Я запретил Жаку Ледифару и юному Тома Бурделе даже пробовать пробраться к могильному рву. — резко сказал священник. — Довольно на сегодня одной жертвы. — И вы были правы, ваше преподобие. Ведь прошлая попытка была неудачной. Мы потеряли еще троих. Священник был еще окружен людьми, но собравшиеся начинали потихоньку расходиться. Каждый уходящий опускался перед священником на колени и спрашивая, как в старые времена, благословение. — Да благословит тебя всемогущий Бог. Латынь — самое что ни на есть настоящая латынь, которую по рассказам знал дед Патрис, но знал только для себя, которую так и не доучил отец. — Кто они все? — шепотом спросила жена Оливье. — А ты ни разу их не встречал? У нас же есть общее убежище. Вернее сказать, это убежище принадлежит им, но они и нам тут дают отсиживаться. Ну и сами, конечно, у нас скрываются иногда. Но они не бьют сарацин, только служат литургию. — Ну да. Вон тут сколько старых, где им воевать? — Ты не понимаешь. Они просто не хотят. Ну, они считают, что времена крестовых походов уже не повторятся, что на земле вообще уже ничего хорошего не будет. Ну, не знаю, как тебе объяснить, если ты не слыхал о скончании дней. Просто они хотят, чтобы, покуда еще живы хоть несколько христиан, была и месса. В Париже три общины. Христиане начали с катакомб и в катакомбы вернулись. — А где они все живут? — В гетто, понятное дело. Жена Оливье передернула. Он часто бывал в каждом из пяти крупных гетто Парижа, где жили пораженные в правах французы, не принявшие ислама. Жуткой и безысходной была эта жизнь за колючей проволокой, но многие шли на нее, почитая допустимой платой за право оставаться собой. Лютая бедность и теснота, чуть что смерть от руки любого полицейского, приравнивающего язычника к собаке. Но как же весело плевать на крики муэдзинов, попивая свой кофе за столиком уличного кафе, зная, что в роскошных своих особняках коллаборационисты бегут сейчас заниматься гимнастикой. Конечно, вино и в гетто было смертельно опасно добывать. Конечно, женщины выходили из дому, накинув шарф на голову и на шею. Женщину с открытой головой полицейские могут забить до смерти. Но лица их все же были открыты. Жители гетто оставались французами. Как могли. Учили детей, хотя книжек уцелело мало. Каждый комикс с Астериксом, каждая серия про слоненка Бабара, рассыпающимися лохмотьями, передавались из семьи в семью, покуда хоть что-то можно было различить на затертых листах. Иногда по гетто проходила вдруг череда обысков, которые трудно было угадать заранее. После обысков запасы скудных личных библиотек основательно таяли. Но куда хуже было другое. Иногда случайно или по каким-то своим соображениям, это оставалось непонятным, благочестивая стража вдруг принималась плотно трепать одну семью. В дом начинал чистить имам. Без имама молодые помощники, еще более настырные. Жутко было глядеть на напряженные, окаменевшие лица взятых в такой оборот людей. Они знали сами, и все знали вокруг. Пройдет 3 месяца, отчего-то ровно 3, и соседи увидят поутру либо грузовичок, перевозящий новоиспеченных правоверных в мусульманские кварталы, либо дом с заколоченными ставнями, распахнутую дверь опустевшей квартиры. На порогах опустевших жилищ подростки рисковали иногда зажигать свечи. Но чтобы среди жителей гетто были тайные верующие. А откуда они взялись? Папа же распустил церковь. Он не был вправе ничего распускать. Знаешь, были такие, кто еще до всей заварушки ушел в раскол за монсеньором Марселем Лефевром. Они и подались в катакомбы. Почему ты все время говоришь «они»? Ты разве не из этой общины? Я из Маки. Жанна сердито закусила маленькую нижнюю губу цвета барбарисовых ягод. Я не из общины, нет. И не спрашивай ничего, ладно? Ну, не спрашивать, так не спрашивать. Но если Жанна тоже в армии сопротивления, хотя, судя по тому, что они не встречались ни разу, не у Севазмиеву, значит, они встретятся еще и не раз. Если специально пригласить ее как-нибудь повстречаться, она, быть может, начнет насмешничать, а самое худшее — поймет. Да и как это вдруг взять и предложить? Нет, легче хлопнуть еще 10 кади. Как же хорошо, что предлагать ничего не надо. Рано или поздно они встретятся и так. Да и к тому же он тут пробудет не меньше суток. А она? Подойдем к отцу Лотару. Жанна уже вскочила, не сомневаясь, что Эжен Оливье последует за ней. Ох, и ничего себе имечко, Лотар. В затхловатом подземелье вовсю запахло геральдическими лилиями. Уж на что в семье Левек были снобы, но до такого все ж не доходили. Однако беседовать со священником, будь он даже просто отец Пьер, Эжену Оливье не хотелось. Но что поделаешь, его сюда прислали по делу, а священник, похоже, главный. Да, это он и покажет всем своим поведением. Всякие духовные материи его не касаются. Жанна, между тем, чуть покосившись на своего гостя, словно ей доставляло удовольствие его шокировать, согнула по-мальчишески одно колено, тряхнула, склоняя голову светлыми недлинными волосами. — Благоволи, господине, благословить. — Здравствуй, маленькая Жанна. Губы священника улыбались, но во взгляде, опущенном на светлую макушку, вспыхнула боль. — Да благословит тебя, всемогущий Бог. — Отец Лотар, это Жан Оливье из сопротивления. Жанна уже отряхивала джинсы. — Он-то и будет ждать у нас новых документов, которые доставят из Коломбо. — Я помню, Жанна. Похоже, глядя на девушку, отец Лотар не мог не улыбаться. Впрочем, не без добродушной насмешки. Он обернулся к Эжену Оливье. — Думаю, у вас было не самое легкое утро. — Зато мне, похоже, повезло отдохнуть больше суток, шикарнее, чем на Лазурном берегу. Эжен Оливье успел порадоваться, что удержался от соблазна небрежно уронить, мол, пустяк, обычное дело. Это было бы дешево. А этот священник со слишком уж изучающим, слишком цепким взглядом сразу отметил бы дешевку. Ничем бы не показал, но мимо бы не пропустил. — Вижу, вы здесь впервые. Отец Лотар рассматривал Жена Оливье пристально, но нисколько не таясь, явственно ощущая себя вправе вот эдак прощупывать глазами. Странное место, не правда ли? Тут все выстроено в те времена, когда люди почитали религию безобидным старомодным чудачеством. И все только потому, что сумели покатать вокруг нашей грешной планеты нескольких собак и обезьян. Они очень много думали о будущем, о каком-то немыслимом расцвете всех наук, нечеловеческих формах разума. Я читывал книги тех лет. Единственное, чего бы тогдашним почитателям прогресса не могло прийти в голову ни при каком раскладе, так это нашего настоящего. И уж никак не влезло бы в их сознание, кому и для чего послужит их подземелье. Я не верю в Бога. Жан Оливье встретился со священником глазами. Разве он мог допустить? Допустить, чтобы они понастроили по Нотр-Дам эти лохани для мытья своих ног? — Да разве это он допустил? — возразил отец Лотар. — Это мы допустили. Вернее сказать, допустили наши предки в первый раз тогда, когда стали относиться к Нотр-Дам не как к месту престола Божьего, а как к памятнику архитектуры. Целый 20 век они только и делали, что допускали и допускали. По кусочку, по шашку. Ну, кстати, уж о предках. У ваших должны быть корни в Нормандии. Я готов побиться об заклад, что так. Вроде бы. Не помню, наверное. Нельзя сказать, чтобы вопрос о наличии нормандских корней особенно занимал сейчас Жена Оливье. Но было ясно, что священник уходит от спора. Мы очень давно живем в Версале. То есть, конечно, жили в Версале. Между тем, поручусь, что я прав. Вы даже схожи с Жанной в верхней части лица. Отец Лотар перевел взгляд на девушку. А уж больше нормандки, чем Жанна, нарочно не сочинишь. В детстве я видел портрет Шарлотты Корде, написанный через неполных 30 лет после ее гибели. Безликая красота. Думаю, он вообще не имеет отношения к оригиналу. А мне иной раз нравится думать, глядя на Жанну, что передо мною живой портрет Шарлотты. И вероятность велика. Шарлотта ведь была каннской девчушкой, а таких, как Жанна в Канне, и сейчас многие сотни. Ужас! Сотни девушек с жидкими волосенками и коротковатыми ногами! Тут же отозвалась Жанна. А ты согласилась бы поменять сходство с Шарлоттой Корде на сходство с мисс Вселенная за 2023 год? — парировал священник. — Ну вы и жук, ваше преподобие! По довольному лицу Жанны было видно, что подобные пикировки давно сделались традицией. — Мисс Вселенная — это что, самая высокооплачиваемая манекенщица года, да? Да нет, просто победительниц конкурса красоты. В таких конкурсах самые разные девушки принимали участие. Не одни манекенщицы, и студентки, и парикмахеры, и библиотекари. Даже офицеры полиции попадались. Отец Лотар вздохнул. Каждый раз чувствую себя глубоким стариком, вновь обнаруживая, как мало вы знаете о старом мире. Стариком отец Лотар между тем никак не был. Он казался в возрасте между 30 и 35 годами. Но чтобы он не чувствовал себя, тем не менее, еще старее, Эжен Оливье не стал, в свою очередь, спрашивать, кто такая Шарлотта Корде. Сестра милосердия, расстрелянная в Первую мировую войну. Кажется, да, что-то он такое слышал. В церковь, между тем, вошла какая-то еще женщина. Высокая и стройная, как краем глаза отметил Эжен Оливье, прежде чем узнал. — Ух ты! Да это же... Глаза Жанны расширились. Вошедшая шла к ним по проходу между двумя рядами стульев. Издали женщина казалась совсем юной, благодаря ли стройным бедрам и длинным ногам, или же какой-то девичьей стремительной походке. Длинные темные волосы, словно подсвеченные изнутри серебряным блеском, прямые, молодо спадали на плечи. Они были красивы. Прямые волосы, даже по-настоящему густые, редко выглядят тяжелыми. Но тяжесть этой гривы бросалась в глаза, быть может, в контрасте с хрупкими плечами. Когда она приблизилась, сделалось видно, что светящимися волосы кажутся всего лишь потому, что темные пряди обильно перемешаны с седыми. Она не просто не была юной, она была не моложе 60 лет, и никто не дал бы меньше, глядя на ее худое острое лицо, на жесткие волевые складки, подчеркивающие решительный рот. Но вместе с тем никто не посмел бы назвать ее и старухой. В черных облегающих джинсах, в черной водолазке, в кроссовках и широкой легкой куртке София Севазмиу, самая отчаянная голова из всех семи, возглавляющих армию сопротивления, проще сказать, Маки, казалось, существовала как-то вне возраста. Жан Оливье заметил, как взгляд Жанны, словно против ее воли, скользнул по левой руке Софии, затянутой в серую перчатку из тонкой замши. — Я снимаю ее, когда брожу ночами по их кварталам, — улыбнулась София. — Ты ведь знаешь песенку? — Добрый день, ваше преподобие. — Да, — Жанна покраснела, и Жан Оливье с новым восхищением открыл для себя, что румянец у нее английский, не теплый, а восхитительно холодный. Впрочем, если отец Лотар прав, то не странно. Ла-Манш везде Ла-Манш. Каким-то образом он успел и залюбоваться румянцем, и посочувствовать Жанне, которая попалась. Не будь она так смущена, не влипла бы еще глубже, сознавшись, что слышала мусульманскую колыбельную страшилку о трехпалой старухе. — Рад вас видеть, Софи, — по-мальчишески открыто улыбнулся отец Лотар. — Это Жанна Сентвиль. А представлять вам молодого человека, полагаю, не надо. Вы ведь знакомы, и, сдается мне, сегодня уже видались. — Ну, никак вас не объедешь на кривой козе, отче. Уж я и справа, и слева пробую. София полезла было в просторный карман, но, скользнув взглядом по алтарю, передумала. — Можно посидеть у меня в ризнице, коль скоро вы получаса не живете без своих папирос с этим месопотамским названием. Отец Лотар сделал приглашающий жест в сторону маленькой двери. Что до папирос, то они называются Беломорканал. Смею вас уверить, это не самая дешевая контрабанда. И что до этого юноши, так тот Кади... Поразительное совпадение, надо сказать. Словом, покойник и продавил новое использование триумфальной арки. Мы, конечно, не знали, что первой жертвой будет Симулен. Еще бы дня два, быть может, его удалось бы спасти, но время работало на них. О нем уже не надо сожалеть. Теперь он сожалеет о нас. Отец Лотар растворил металлическую дверцу, пропуская Софию, Жанну и Эжена Оливье. Только тут у меня уже есть одна гостья. Но не думаю, что она станет возражать против дыма ваших папирос. В так называемой ризнице, комнате с раздвижным шкафом, столом и несколькими креслами, на первый взгляд никого не было. Внимание Жана Оливье привлекли неуклюжие вешалки-подставки. на каждой из которых висело по нескольку облачений из бархата и парчи. Ближе всех оказалась изрядно побитая молью тяжелая даже на вид риза вишневого бархата, искусно оплетенная темным золотом. Золотые нити сплетались буквами I, H, E, S, значения которых Эжен Оливье не то чтобы никогда не знал, но как-то не помнил. Тут же Эжен Оливье заметил, что за вешалкой затаился один из приведенных на мессу детей, похоже, затеявший прятки. — Эй, а я тебя нашел, выходи! — тихонько окликнул он. Маленькая девочка сперва выглянула из-за рис с одной стороны, затем с другой, а уже после вышла. Лет 8, может, и меньше. Красивая, как иллюстрация к детской книге. Ее вид заставил жена Оливье отшатнуться. Было отчего. Светлые кудри, на самом деле, скорее всего, льняные, казались от грязи тускло-пепельными и спадали до пояса нечесанными лохмами. На девочке не было другой одежды, кроме серой мужской футболки с рекламой сети супермаркетов «Монопри». Футболка, словно платье, закрывала ее коленки, но из слишком широкого ворота норовело выскочить то одно худенькое плечико, то другое. Точеные босые ступни стояли на кафельном полу так уверенно, словно девочка никогда и не носила обуви. Неудивительно, конечно, что она где-то успела пораниться. На ножках была кровь. Девочка уставилась на Эжена Оливье огромными ярко-голубыми глазищами. Один спутанный локон помешал ей, упав на лицо. Она нетерпеливо отвела его рукой. На маленькой, словно вырезанной из слоновой кости ладошке, тоже была кровь. — Валерий! — тихо позвала сзади Жанна. — Валерий, у меня что-то есть для тебя. Иди сюда. Девочка не обратила внимания, продолжая пристально разглядывать Эжена Оливье. — Воротил черта в пекло и, думаешь, сделал дело? — наконец звонко заговорила она. — А Божья Матерь между тем плачет. Знаешь, где она живет? У нее большой-большой красивый старый дом с цветными окошками. Но в ее дом теперь ходят задницы. Она их не звала, а они все равно ходят. Божья Матерь не велит, чтобы задницы к ней ходили. Ну, сделайте что-нибудь, вы же взрослые. Отец Лотар и София смотрели на девочку с горечью, но без малейшего удивления. Жанна, присев на корточки, вытащила из кармана джинсов чупа-чупсинку на палочке и приманивала ребенка, протягивая леденец в вытянутой руке. — Не хочу! Девочка сердито отстранилась от конфеты обеими руками. Левая рука тоже была поранена, и как-то слишком уж странно, в том же месте, что и правая, в середке ладони. И босые ножки были поранены одинаково, чуть выше пальцев. Все четыре небольшие раны еще кровоточили. — Ну, возьми, пожалуйста, Валерий, — увещевала Жанна. — Я для тебя нарочно украла конфетку. Задницы могли меня поймать. А ты не хочешь, мне обидно. Девочка, нахмурив идеального разлета русые бровки, неохотно подошла и взяла угощение. Но есть не стала, а, зажав в кулаке, подошла теперь к Севазмию. — Софи, хорошая Софи, сделай так, чтобы они больше туда не ходили. Ты можешь, я знаю, что ты можешь. — Нет, Валерий, я бы сделала это для тебя. Но я в самом деле не могу. София Севазмию говорила с ребенком без тени снисходительности. Как равная с равной, разве что голос ее немного смягчился. — Пойми. Мы с моими солдатами можем прогнать задниц из ее дома, как ты хочешь. Но когда нас всех перебьют, задницы набегут снова. Моей армии не хватило бы даже на то, чтобы неделю продержать Нотр-Дам. Я на самом деле не могу этого сделать. — Можешь. Ты только не хочешь понять, как. А я тебе не могу подсказать. Божья Матерь не велит подсказывать. Валерий заплакала, размазывая по лицу грязные потеки. «Она что, сама себя так поранила?» — тихо спросил Жанну Эжен Оливье. Они отошли уже от священника и Софии, продолжавших какой-то свой разговор уже вдвоем. Хотя о чем София Севазмео так долго говорит со священником? Почему никто не перевяжет? «Она себя не ранила», — Жанна странно взглянула на Эжена Оливье. «Слушай, случайно так не наколешься. Откуда тогда эти ранки? Кто посмел ей такое сделать?» «Ты чего? Вправду не знаешь, что такое стигматы?» «Нет». Слово было, впрочем, смутно знакомо. Так же смутно, как буквы IHC, как уверенность в том, что Пий X был очень крут. Раны Христовы, они сами открываются и кровоточат. У святых, у некоторых, у праведников. Валерий юродивая. Она все знает обо всех, ее нельзя обмануть. Чему она говорит, задница? Ты намаз когда-нибудь видел? Ну. А еще спрашиваешь, что у них виднее всего? Жан-Оливье фыркнул. Ну вот. Она же маленькая, что видит, то и говорит. Знаешь, как они ее боятся? Она ведь по всему Парижу бродит и кулачками им грозит, и ногой топает. А больше всего она любит собор Нотр-Дам. Нотр-Дам? Жан-Оливье невольно изумился. Совпадение. Ведь весь день сегодня Нотр-Дам все лез и лез ему в голову, мучительно напоминал о себе. Ну да. Это его она называет домом Божьей Матери. Из него просит их прогнать. Она часто ходит вокруг и все плачет, плачет, что там мечеть. Твой дед был хороший. Он в раю. А ты их прогонишь? Валерий, подошедший было к Жену Оливье, повернулась и направилась вдруг к двери. Мельник, зря спишь. Мельница очень ушмелит. Мельник, зря спишь. Мельница слишком быстра. Тихонько напевала она каким-то немыслимо серебряным, немыслимо чистым, немыслимо неземным голоском. Мельница, мельница, сильно мелит. Мельница, мельница, так спешит. Фигурка-статуэтка в рубище скользнула в дверь. Но перед тем, обернувшись, девочка еще раз посмотрела на Эжена Оливье и строго погрозила ему пальцем. «Уж не знаю, что там с твоим дедом, но ты-то теперь видишь, почему ее все боятся». Жанна смотрела вслед Валерии своими не очень большими, но дымчато-серыми, окаемленными длинными черными ресницами глазами. И из этих глаз тихо стекали по щекам несколько прозрачных слезинок. Похоже, она и не заметила, что плачет. Никто не знает, откуда она взялась. Куда делась ее семья? Она даже зимой босая, а ночует на улицах. Обувь или теплую одежду ей лучше даже не предлагать. Иногда мне удается ее вымыть или хотя бы причесать, но для этого она должна быть в особо добром расположении. Что она ест, я вообще не представляю. По-моему, она иногда по неделе ничего не берет в рот, кроме святого причастия. Впрочем, она очень любит грызть лишние гости. Отец Лотар всегда ей оставляет побольше. Я говорил твоему отцу Лотару, что не верю в Бога. А он нарочно перевел разговор. Вернулся Эжен Оливье. Он вообще хитрющий, предупреждаю сразу. А ты? Ты веришь? Конечно, удивилась Жанна. Что ж, я дура, что ли? Спасибо, конечно. Ну, так чего ж ты тогда их бьешь, сидела бы себе и молилась, — поддел Эжен Оливье. — Ну, просила же я тебя не спрашивать. Жанна с досадой сжала кулак. — Ну, ладно, просто нажал на больное место, на очень больное. В крестовые походы мне бы хорошо жилось. А до скончания дней у меня, видно, душа не доросла. Или мужество не достает, не знаю. — Да не смейся. На то, чтобы молиться и ждать, когда тебя за это убьют, надо куда больше мужества, чем на войну. — Я понимаю. Жан-Оливье вправду понимал, хотя еще час назад не мог даже представить себе ничего подобного. София, между тем, наконец, достала пачку с грубо напечатанным кусочком карты, выбила папиросу, привычно сплющила пальцами мундштук. «Несчастная девочка», — произнесла она, выпуская дым. «Девочка очень несчастна», — отозвался отец Лотар. «Только я говорю не о младшей девочке, а о той, что старше». Валерий выше нашего человеческого понимания. Ей доступны утешения, которых мы не можем вообразить. Она цельная натура, цельно даже само ее страдание. А Жанну Сент-Виль раздирают надвое сердце и душа, словно лошади равной силы. Для вас это разные вещи, я помню. Для меня нет. Так ли, Софи? А вы не забыли, чем грозились на днях? Конечно же, нет. Я действительно хочу вам кое о чем рассказать, отец. Быть может, даже сегодня вечером. Это удобно для вас? Ближе к полуночи, да. Сейчас я должен выбраться в гетто к умирающему. Бог весть, сколько времени я там пробуду. Но вас я буду ждать. Жанна уже бежала между тем по коридору, также примыкавшему к церкви, увлекая гостя за собой. Перед очередной овальной металлической дверью она остановилась, надавила на какую-то металлическую же панель. Ну вот, странноприимная келья. Правда, здесь часто монахи останавливаются, которые не здешние. Крошечная комнатка походила больше всего на корабельную каюту, как их, во всяком случае, показывали в старых фильмах. Не было только что иллюминатора. Но потолок висел прямо над головой, кровать крепилась к стене. Жанна пару раз толкнула туда-сюда дверцы встроенного шкафа, продемонстрировав пустое отделение для одежды и полки, на которых лежали сложенные одеяла и стояли несколько книг. За матовым стеклом в углу угадывался маленький душ. Больше ничего и не было, кроме стеклянного столика на единственной изогнутой стальной ноге. Жан-Оливье уже не удивился небольшому деревянному крестику на стене с заткнутыми за него сухими веточками можжевельника. Шик! Отель Лютеция! А вот план отеля. Жанна вытащила из шкафа листок с какой-то схемой. Бомбоубежище на самом деле не такое большое, как кажется. Но когда схемы не знаешь, можно запутаться. А тебе какие документы рисуют? Обыкновенные. Жителя, гетто, с рабочим правом на выход. Кем это я работаю вне гетто, пока не знаю. Уборщиком на улицах, скорее всего. Коллаборационистки лучше, больше свободы маневра. Гимнастикой заниматься? Да ни за какие коврижки. Жанна, понимающе кивнула. Взгляды юноши и девушки встретились. Гимнастикой на молодежном жаргоне назывался намаз. Что же касается документов, то радикальный шариат сыграл на руку подпольщикам. Их можно было менять сколько угодно, не глядя на лицо. Хоть женские, дела и мужчине, лишь бы совпадали отпечатки пальцев. Пальцы были единственной определяющей деталью. Но чтобы поймать по ним, надо поднимать электронную картотеку. Каждый раз никто этим заморачиваться не станет. Это не фотография, которую можно развесить по всем углам. Не компьютерный портрет, который можно показывать свидетелям. Еще в первом десятилетии 21 века женщины-мусульманки выторговали себе право закрывать на фотографиях волосы и уши. Через 10 лет пришлось разрешить не фотографировать женщин-мусульманок вообще, дабы не обнажать перед бесстыжими госчиновниками их целомудренные лица. Ну а после переворота осталось лишь добавить, что любой портрет есть изображение человеческого лица, то есть греховен по самой сути. Жан-Оливье знал, что в высших и срединных эшелонах полиции, где работают образованные выходцы из европеизированных семей, тех, что 3-4 поколения жили во Франции, изо всех сил пытаются продавить возврат документов старого образца хотя бы для мужчин. Они-то понимают, насколько это облегчит жизнь им и осложнит ее подполью. Но все попытки, к счастью, разбиваются о косность правительственных кругов. Ну ладно, если что понадобится, шагай строго по карте. Здесь всегда кто-нибудь да есть. Жанна выскользнула в дверь. Жан-Оливье остался один. Один и в полной безопасности. Все впервые за день. Роскошь. Он заглянул в шкаф. 4 одинаковых томика в кожаных переплетах с тиснением монограмм Христа. Бревиарии. Надо же. Даже не литургия Харарум. По временам года, значит. А вот нормальных книг до обидного мало. Жизнеописание монсеньора Марселя Лефевра, изданное в начале века издательством Клуви. Это тоже с натяжкой можно отнести к нормальным книгам. Затесались несколько детских. «Маленький герцог» Шарлотты Йонш на английском и «Государь» Жанны Распая. А вот это уже теплее. «Государя» он как-то начинал читать, но не успел. Книгу, дело было в гетто, отобрали у хозяев. Жан-Оливье с удовольствием откинул от стенки легкую койку и улегся. Можно читать целые сутки. Ну и денек выдался, надо сказать. Вратил черта в пекло. Увидел еще одно шариатское убийство. Обнаружил самых настоящих христиан. Еще раз встретился с Софией Всевозмию и опять говорил с ней. А еще он, кажется... Раскрытая книга выскользнула из рук. Но лицо, вспыхнувшее перед его закрывающимися глазами, не было, тем не менее, милым, уже невыносимо дорогим лицом Жанны. Это было неистово красивое, снедаемое профетическим гневом личико Валерии.